Глава 24. Было решено, что Биной прочтет на празднике поэму Драйдена «Могущество музыки», а девушки в соответствующих костюмах будут показывать в это время живые картины. Драйден Джон, 1631-1700, английский поэт и драматург. Затем с декламацией и пением выступят и сами девушки. Борода Шондори неоднократно заверяла Биной, что они позаботятся о том, чтобы хорошо подготовить его к выступлению. Сама она, правда, с трудом объяснялась по-английски, но рассчитывала на помощь некоторых своих друзей, прекрасно владевших языком. Однако уже на первой репетиции Биной поразил всех знатоков своим произношением и умением выразительно декламировать и лишил тем самым Бороду удовольствия ставить себе в заслугу обучение этого новичка. Теперь даже те, кто едва замечал Биноя прежде, почувствовали к нему уважение. Сам Харан Бабу предложил ему сотрудничать в своей газете, а Шудхир стал уговаривать Биноя давать уроки английского языка в студенческом кружке, членом которого состоял он сам. Что же касается Лолиты, то она испытывала полное смятение чувств. Ей и приятно было, что Биной не нуждается ни в чьей помощи, и в то же время досадно. Она боялась, что Биной, почувствовав уверенность в своих силах, уже не захочет ничему учиться у них и возгордиться. Чего хотела она от Биноя? Что могло вернуть ей утраченный душевный покой? На эти вопросы она и сама не могла бы дать ясного ответа. В конце концов, раздражение ее стало искать выхода во всяких мелких придирках, мишенью которых неизменно был Биной. Лолита хорошо сознавала, что несправедливо к Биною, что ведет себя невежливо. Ее мучило это, и она старалась сдерживаться, но достаточно было самого незначительного повода, чтобы пробудить в ней дух противоречия и желание совершить нечто необъяснимое и неожиданное. И если раньше она изводила Биноя, пока он не согласился принять участие в спектакле, то теперь она делала все, чтобы заставить его отказаться. Но разве мог Биной без всякой причины заявить о своем отказе выступить сейчас, когда до спектакля оставалось совсем немного времени, и тем самым фактически сорвать его? Кроме того, неожиданно открыв в себе актерское дарование, он, по всей вероятности, и сам увлекся предстоящим выступлением. Кончилось дело тем, что Лолита решила сама отказаться участвовать в спектакле. Борода Шондори хорошо знала свою среднюю дочь и не на шутку испугалась. — Что случилось? — Почему? — спросила она. — Просто у меня ничего не получается, — ответила девушка. Надо сказать, что с тех пор, как участники спектакля поняли, что Биной далеко не так неопытен, как предполагалось, Лолита ни за что не хотела декламировать в его присутствии и вообще отказалась репетировать со всеми. «Я буду заниматься сама, отдельно», — заявила она. И хотя это было весьма неудобно для всех остальных, она твердо стояла на своем, так что в конце концов пришлось смириться и проводить репетиции без нее. И вдруг теперь, в последнюю минуту, она вообще отказалась участвовать. Борода Шондори пришла в ужас. Она знала, что никакие ее доводы и убеждения ни к чему не приведут, и решила обратиться за помощью к Порошу Бабу. Обычно Порош Бабу в мелких вопросах предпочитал не вмешиваться в дела своих дочерей, но он дал слово судье и чувствовал себя в некотором роде ответственным перед ним. К тому же времени до праздника оставалось немного, и менять что-либо было уже поздно. Порош позвал Лолиту и, положив руку ей на голову, сказал: «Знаешь, дорогая, Будет нехорошо, если ты теперь откажешься. «У меня ничего не выходит, отец», — со слезами в голосе проговорила девушка. «Я не способна к этому». «Тебе не поставят в вину, если ты не сумеешь как следует прочитать стихи. Но если ты совсем откажешься выступить, будет нехорошо». Лолита слушала молча, опустив голову. «Начатое дело, девочка моя, нужно доводить до конца. Нельзя бросать его только потому, что задето твое самолюбие. Долг выше самолюбия. Может быть, ты все-таки постараешься?» Девушка посмотрела на отца. «Я постараюсь», — сказала она твердо. В тот же вечер, собравшись с духом, Лолита пришла на репетицию и провела свою роль с большим подъемом. Казалось даже, что в голосе ее звучит вызов. Биной впервые услышал, как она декламирует, и был поражен чистотой и правильностью ее выговора и выразительной манерой чтения. Он был восхищен сверх всякого ожидания. Лолита уже давно кончила читать, а голос ее все еще звучал у него в ушах. Хорошие декламаторы производят на слушателей совершенно особенные впечатления. Они как бы впитывают в себя все очарование стихотворений. И как цветы раскрываются на ветках деревьев, так и стихи оживают только в мастерском исполнении чтеца, овладевшего их внутренним богатством. С этой минуты Лолита стала в глазах Биноя как бы воплощением поэзии. До сих пор беспрестанно отпуская язвительные шуточки и колкие замечания в адрес Биноя, она умудрялась держать его в состоянии постоянного раздражения, и, подобно тому, как человек, у которого что-то болит, невольно думает о больном месте, Биной, представляя себе Лолиту, первым долгом вспоминал ее резкие выпады и ехидные усмешки. Его мысли о ней невольно ограничивались желанием понять, что вынудило ее сказать то-то или поступить так-то, и чем непонятнее было ее недовольство, тем сильнее мучился он, пытаясь найти разгадку. Он просыпался с мыслью о том, в каком настроении найдет сегодня Лолиту. Об этом же он думал каждый раз, подходя к дому Пороша. Если она была настроена милостиво, он облегченно вздыхал, но тут же перед ним возникала новая и совершенно очевидно непосильная задача, как бы продлить хорошее расположение ее духа. Вот почему после всех душевных волнений декламация Лолиты произвела на Биноя такое сильное впечатление. Он был странно тронут и взволнован, и в растерянности не находил слов, чтобы выразить ей свое восхищение. Но он и не осмелился бы обратиться к самой Лолите. В том, что его похвала обрадует ее, он отнюдь не был уверен, как не был уверен и в том, что к ней можно подходить с общей меркой. Похоже было, что нельзя, и нельзя именно потому, что мерка эта была общей. Поэтому Биной отправился к Борода Шундори и перед ней излил свой восторг, после чего Борода проникнулась еще большим уважением к его уму и проницательности. Но и на Лолиту собственный успех оказал удивительные действия. Едва она убедилась в своих силах, почувствовала, что уверенно ведет по волнам свой корабль, преодолевая трудности, как все ее раздражение против Биноя моментально улеглось, и желание мучить его исчезло бесследно. С этих пор она с большим увлечением начала готовиться к предстоящему спектаклю. Репетиции постепенно все больше и больше сближали ее с Биноем, и дело дошло до того, что она уже начала обращаться к нему за советом и поддержкой. Перемена в отношении к нему Лолиты чудесным образом подействовала на Биноя. Он чувствовал, что камень свалился у него с плеч. Его тянуло к Анон домой, которая так хорошо понимала его шутки и мальчишеские выходки. В голове то и дело возникали новые мысли, которыми ему очень хотелось бы поделиться с Шучуритой, но последнее время они почти не виделись. Если представлялась возможность поболтать с Лолитой, он с радостью пользовался ею, но держал себя с девушкой по-прежнему настороженно, зная, как критически относится она к нему и к горе. Поэтому в их разговоре не было простоты и непринужденности. Лолита иногда спрашивала его, «Почему вы всегда говорите книжными фразами?» «Я до сих пор только и делал, что читал книги», — отвечал Биной, «и, по-видимому, эти фразы навек отпечатались у меня в мозгу». «А вы не старайтесь подбирать красивые выражения, говорите то, что думаете. Вы так витиевато выражаетесь, что невольно начинаешь сомневаться, свои ли вы высказываете мысли». Теперь, прежде чем поделиться какими-нибудь мыслями с Лолитой, Биной внимательно проверял себя, стараясь упростить и сократить чересчур закругленные и цветистые фразы. И если случайная метафора все же срывалась у него при этом, ему становилось неловко. Сама Лолита так и сияла, словно рассеялись, наконец, тяжелые тучи, омрачавшие ее небосклон. Перемена, происшедшая с дочерью, изумила даже борода Шундори. Лолита больше не спорила из-за всякого пустяка, как бывало прежде, и с охотой принималась за любое дело. У нее постоянно рождались блестящие идеи, как сделать предстоящий спектакль еще интереснее, и изобретательности ее, казалось, не было предела. Но тут пыл ее пришел в столкновение с житейской расчетливостью борода Шундори, которую восторженная предприимчивость дочери и связанные с нею расходы смущали, кажется, не меньше, чем прежняя ее строптивость. Однако она не решалась нанести удар разыгравшемуся воображению дочери. Лолита всегда целиком отдавалась захватившей ее мысли, но стоило ей натолкнуться на противодействие, и она мгновенно потухала и теряла всякий интерес к начатому. Часто случалось, что Лолита, вся во власти нового увлечения, прибегала к Шучурите, чтобы поделиться с ней своими планами и надеждами. Но хотя Шучурита смеялась и шутила с ней, Лолита чувствовала в сестре какую-то отчужденность и в конце концов уходила к себе разочарованная и обиженная. И вот как-то раз Лолита пошла к Порошу-бабу и сказала ему: «Отец, почему Шучурита Диди сидит у себя и читает книги, пока мы все заняты этим спектаклем? Ведь это несправедливо. Она тоже должна выступить вместе с нами». Порош-бабу и сам уже заметил, что последнее время Шучурита стала отдаляться от своих сестер и подруг, и опасался, что такое настроение не полезно для молоденькой девушки. Слушая Лолиту, Порош-бабу снова подумал о том, что необходимо заставить Шучуриту принять участие в готовящемся развлечении. Иначе как бы привычка замыкаться в себе не укоренилась в ней. «Почему ты не поговоришь об этом с матерью?» — сказал он Лолите. «С Ма я, конечно, могу поговорить, но вот убеждать Шучи Диди придется тебе. Никого другого она не послушает». Порош-бабу немедля поговорил с Шучуритой и был приятно удивлен, когда она без всяких возражений согласилась с ним и сразу энергично взялась за дело. Лишь только Шучурита покинула свое уединение, Биной постарался возобновить с ней прежние дружеские отношения, но это оказалось невозможным. Он не узнавал прежней Шучуриты. Отсутствующий взгляд, рассеянные выражения лица удерживали Биноя на почтительном расстоянии. Навязываться ей он не решался. Ее манеры и прежде были сдержаны и холодноваты. Теперь же она стала держаться еще более неприступно, даже когда участвовала в репетициях вместе со всеми. Она послушно исполняла все, что от нее требовалось, и сразу же уходила. Вначале отчужденность Шучуриты болезненно задевала Биноя, человека общительного, которому трудно было мириться с безразличием тех, кто ему нравился. В свое время Шучурита уделяла ему так много внимания, а теперь вдруг неизвестно почему перестала даже замечать его. Биною было больно. Но как только он понял, что поведение Шучуриты обижает не только его, но и Лолиту, он тотчас же успокоился, а его дружба с Лолитой укрепилась еще больше. Биной не хотел давать Шучурите повода избегать себя, и все же сам отошел от нее, заставив таким образом и девушку постепенно отдалиться. Отсутствие горы дало возможность Биною очень близко сойтись с семьей Пороша-Бабу. С каждым днем он чувствовал себя все проще в их обществе и, становясь самим собой, вызывал все большую симпатию к себе и с их стороны. Это новое для него чувство ничем не ограниченной свободы радовало его. Так обстояли дела, когда он почувствовал, что Шучурита постепенно отдаляется от него. В другое время потеря ее дружбы явилась бы тяжелым ударом для молодого человека. Но теперь он перенес это легко. Удивительным было и то, что и Лолита, отлично видя, как изменилась Шучурита к Биною, вовсе не огорчилась этим, как можно было бы ожидать. Впрочем, вполне возможно, она была слишком увлечена подготовкой к спектаклю и своей декламацией. Узнав, что Шучурита тоже принимает участие в спектакле, Харан Бабу вдруг почувствовал к нему большой интерес. Он решил сам выступить и предложил прочитать отрывок из «Потерянного рая», а в качестве пролога к декламации стихов Драйдена сделать небольшой доклад на тему о власти музыки над человеком. Предложение Харана очень не понравилось Борода Шундори. Не обрадовало оно и Лолиту. Но Харан Бабу уже успел написать об этом судье и получить согласие. Так что, когда Лолита попробовала намекнуть, что судья, возможно, будет не очень доволен тем, что спектакль затянется, Харан Бабу с торжествующим видом достал из кармана благодарственное письмо судьи и пресек таким образом дальнейшее возражение. Никто не знал, когда вернется Гора. Шучурита дала себе слово не думать о нем, но каждое утро она просыпалась с надеждой, что именно этот день будет днем его возвращения. И вот как раз, когда она особенно остро чувствовала и безразличие горы, и свою собственную растерянность, и страстно искала выхода из создавшегося положения, Харан Бабу снова обратился к Порошу с покорнейшей просьбой официально объявить о его помолвке Шучуриты. «Но ведь вам придется еще долго ждать свадьбы», — возразил Порош. «Разумно ли так спешить, связывая себя словом? Мне кажется, для нас обоих было бы полезно, если бы какое-то время мы могли привыкать друг к другу», — настаивал Харан. Такое духовное общение было бы весьма благотворным для нас, как переходная ступень от простого знакомства к супружеской жизни, как союз без обязанностей, без отягчающего чувства долга. «Обо всем этом лучше было бы спросить Шучуриту», — предложил Порош-Бабу. «Но ведь она уже дала свое согласие раньше», — настаивал Харан. Однако Порош-Бабу питал кое-какие сомнения относительно истинных чувств девушки и, позвав ее к себе, сообщил о предложении Харана Бабу. В том состоянии, в каком находилась Шучурита, ей было безразлично, за что ухватиться, лишь бы дать покой своим взбаламученным чувствам, поэтому она согласилась без всяких колебаний и с такой готовностью, что все сомнения Пороша рассеялись. Он еще раз напомнил ей об обязательствах, которые налагает официальная помолвка, но когда и это на нее никак не подействовало, сказал, что в таком случае день помолвки будет назначен сразу после праздника у судьи Браунло. Некоторое время после этого разговора Жучурита испытывала большое облегчение, словно мысли ее вырвались из страшного плена. Твердо решив посвятить жизнь после замужества служению делу Брахма-самаджа, она стала усиленно готовиться к этому. Она взяла себе за правило ежедневно читать вместе с Хараном английские книги по вопросам религии, чтобы проникнуться его идеями и суметь впоследствии приспособить к ним свою жизнь. И при мысли о трудной и далеко неприятной задаче, которую она сама поставила перед собой, Шучурита чувствовал даже некоторое воодушевление. В последнее время она не читала газеты, редактором которой был Харан Бабу, но через несколько дней после разговора с Порошем ей принесли свежий, только что из-под пресса номер, специально посланный, очевидно, самим редактором. Шучурита взяла газету к себе в комнату и уселась в кресло с твердым намерением прочитать ее всю от начала до конца. И, как подобает преданной ученице, безоговорочно принять все поучения, которые заключались в ней. Но вместо этого она, как корабль, несущийся на всех парусах, наскочила вдруг на риф. В газете была помещена статья под названием «Маньяки прошлого», содержавшая ожесточенные нападки на тех современников, которые упрямо продолжают жить прошлым. Нельзя сказать, чтобы доводы автора были неубедительны. Шучурита и сама с удовольствием воспользовалась бы такими аргументами, защищая свою точку зрения. Но лишь только она прочла статью, ей сразу же стало ясно, что мишенью для этих нападок был Гора. Правда, имя его не упоминалось, и никаких ссылок на его статьи не было, и все же сомнений быть не могло. Подобно тому, как солдат стремится, чтобы каждая пуля, посланная им, сражала врага, автор статьи со злобной радостью заботился только о том, чтобы каждое слово наносило рану невидимому противнику. Самый тон статьи произвел отталкивающее впечатление на Шучуриту. Она готова была в пух и прах разнести все доводы, приводившиеся в ней. «Если бы Гоур Махон захотел, — думала она, — он бы камни на камни не оставил от всего этого произведения». И снова перед ее мысленным взором предстало одухотворенное лицо Горы, и в ушах зазвучал его могучий бас. В сравнении с необыкновенной выразительностью этого лица и этого голоса, сама статья и ее автор показались вдруг Шучурите такими жалкими и пошлыми, что она не выдержала и швырнула газету на пол. Спустившись вниз в гостиную, девушка впервые после долгого перерыва сама подсела к Биною и завела с ним разговор. «Да, а как насчет газет с вашими статьями и статьями вашего друга?» — спросила она, между прочим. «Ведь вы же обещали принести их мне почитать». Биной не сказал Шучурите, что, смущенный происшедшей в ней переменой, он не решался исполнить свое обещание. Он только ответил: «Я уже подобрал все газеты и завтра же принесу их вам». На следующий день Биной явился к Шучурите с охапкой журналов и газет. Шучурита взяла их, но читать не стала, сложила все в ящик стола. Не взялась же она сразу за чтение именно потому, что ей не терпелось сделать это. Она хотела прежде всего успокоить свое непокорное сердце, удержать его на правильном пути и заставить признать, что неоспоримая власть над ним принадлежит Харану Бабу.